Глава 9. В дверь кабинета деликатно постучали. «Войдите!» Галстейн с облегченным вздохом закрыл и отодвинул в сторону папку со свежими жалобами. Ознакомление с эпистолярным творчеством местных жителей, горящих желанием выслужиться перед новой властью, его откровенно угнетало. Даже недвусмысленное предупреждение, что все ложные доносы будут караться, не останавливало людей, жаждущих поквитаться с давними обидчиками или избавиться от конкурентов. До истребления тяги к подобным литературным экспериментам в Кверенсе в свое время ушло 3 года, не меньше. Теперь вот настала очередь Цигбела. Нельзя позволять гражданам рассматривать власть как инструмент решения своих личных проблем, лишая ее тем самым ореола сакральности. Но это подождет. Сейчас нужно сосредоточиться на первоочередных задачах, которые не терпят отлагательства. В кабинет вошел молодой человек в новеньком полицейском мундире, на котором еще не успели разгладиться оставшиеся после долгого хранения на полке складки. «Сержант Сайхел!» — он бодро отдал честь. «Господин МакКейли сказал, что вы хотели меня видеть». «Да, так и есть», — Голстейн указал на стоящий рядом стул. «Присаживайтесь». «Ответственный, исполнительный, честный», — всплыли в памяти генерала слова, которыми губернатор охарактеризовал прибывшего. Вот только с фантазией у него туговато, какая-либо инициативность отсутствует начисто. Что-то вроде добротного чугунного ядра, которое послушно катится в заданном направлении, но без хорошего стартового пинка даже с места не сдвинется. Именно то, что требуется в данный момент. «Давно здесь служите?» «Почти год». «Но ваш мундир совсем новый». «О!» — Сайхел откровенно растерялся, не ожидав такого подлого удара. «Я прежде больше с документами дело имел, а там форма не так важна, и я просто не хотел, чтобы она износилась раньше времени». «Работа устраивает?» — Голстейн подставил ему очередную подножку, резко вернув разговор в прежнее русло. «Да, вполне». «О продвижении по службе не мечтаете?» «Меня все устраивает», — повторил Сайхел, глядя на Голстейна открытым ясным взглядом, в котором и впрямь не читалось ни талики тщеславия или лукавства. «И тем не менее поздравляю с повышением, лейтенант Сайхел!» Перед слегка опешившим полицейским лег подписанный приказ. «О, благодарю за оказанную честь!» Новоиспеченный лейтенант пробежал глазами по тексту. «А что Скхольский? Он куда-то...» «Это не столько честь, сколько обстоятельства». Генерал запустил руку в карман и выложил на стол значок несчастного Кхольси, один край которого был словно отсечен ножом, и на срезе застыли блестящие капли расплавленного металла. «Вам придется занять его место». Сайхел уставился на значок, и по его лицу было видно, сколько много вопросов в одно мгновение всплыло в его голове. Полицейская служба, до недавнего момента представлявшаяся довольно необременительной и комфортной, вдруг обернулась своей неприглядной стороной, сопряженной с самделишными опасностями и реальным риском для жизни. Такой поворот шел резко вразрез с его жизненными планами, но весь вид сидящего напротив Голстейна недвусмысленно намекал, что увильнуть не получится. «Вы уже успели пообедать, лейтенант?» — неожиданный вопрос застал Сайхела врасплох. «Пока еще нет». «Вот отлично. Тогда давайте-ка немного прокатимся». Генерал поднялся из-за стола и оправил мундир. «Я хочу вам кое-что показать». После получаса тряски по проселку Сайхел с Голстейном выгрузились из полицейского фургона на окраине какой-то деревушки и направились прямиком в лес. Большую часть пути лейтенант был занят тем, чтобы не цепляться рукавом за какой-нибудь сучок и не ободрать новые сапоги о камень или корягу, а потому предостерегающий возглас генерала прозвучал для него совершенно неожиданно. «Стойте, лейтенант! Дальше не надо!» Голстейн сунул руки в карманы брюк и хмуро стрельнул глазами на открывшуюся перед ним просеку. «Мы на месте. Что вы здесь видите?» «Какой-то хаотичный лесоповал», — честно ответил Сайхел, не ожидая подвоха. «Ну да, верно», — кивнул Голстейн. «А это что?» Он вытянул ногу, указывая носком ботинка на виднеющуюся в траве темно-синюю тряпку. «Это...» — юный офицер наклонился, присматриваясь к находке. «Похоже на рукав от полицейской униформы и... Он же не пустой! Там...» Резко побледневший Сайхел отшатнулся, зажав ладонью рот. В свои годы он уже успел пару раз поучаствовать в разборе завалов после достаточно сильных землетрясений, и вид разможженных мертвых тел его более не шокировал. Но одно дело, когда ты разгребаешь кучу щебня, в которую превратился соседский дом, и среди прочего пыльного мусора опознать человеческие останки не так-то просто. Твои пальцы то и дело натыкаются на что-то мягкое. Одежду, подушки, куски мебели. А потом ты вдруг обнаруживаешь, что держишь в руках кусок человеческой плоти и с непривычки вздрагиваешь, давясь тошнотой. Но со временем чувство притупляется, и ты начинаешь реагировать на такие находки уже спокойней. А вот сегодня Сайхел столкнулся совсем с другой историей, когда отдельные фрагменты лежали перед ним совершенно целёхенькие и чистые, точно куски методично разделанной туши на мясницком прилавке. И эта аккуратность вновь вызвала к жизни прежние ощущения и давно забытую тошноту. «Вы в порядке, лейтенант?» — участливо осведомился Голстейн. «Ничего. Терпимо», — тот потряс головой, приходя в себя. «Просто неожиданно немного... Это Хорси, да?» «Да». «Вот ведь...» — лейтенант машинально коснулся обрезанного значка у себя на груди. «И кроме него тут еще три человека. Разбросано», — продолжал Голстейн. «Один взрослый мужчина и двое подростков». «Подростков?» — опешил Сайхел. «Кто же сотворил здесь такое?» «Это нам как раз и предстоит выяснить». Генерал вынул руку из кармана и обвел поляну. «Необходимо предельно тщательно задокументировать все обстоятельства произошедшего. Составить подробную схему с указанием местоположения каждого фрагмента, каждого дерева или кустика. Особое внимание обратите на предметы, которые выглядят сомнительно, неестественно или вызывают у вас подозрения. Все человеческие останки следует аккуратно идентифицировать и собрать для дальнейшей передачи родственникам». «Но что мы им скажем? Как объясним такую ужасную смерть их близких?» «Понятия не имею». В голосе Голстейна впервые проступила его нервозность. «Скажем, что угодили под оползень, например. Всякое ведь случается». «Такое вполне возможно, да», — согласился Сайхел. «Но они наверняка захотят взглянуть на место событий». «Ни в коем случае», — генерал рубанул рукой в воздух, категорически исключая такую возможность. «Периметр оцепить, выставить охрану и никого даже близко не подпускать, ясно?» «Так точно». «Все остальное постарайтесь оставить максимально нетронутым. Деревья, кусты, камни и все такое прочее. Общую картину нужно сохранить в первоначальном виде». «Ясно». «Отберите людей, чьем умении держать язык за зубами вы не сомневаетесь, и начинайте работу. Сделайте все аккуратно и добросовестно, империя вас должным образом отблагодарит». «Я все понял». Польщенный таким доверием, Сайхел вытянулся, было по стойке смирно, но тут же смазал все впечатление. «Но все-таки что здесь произошло?» «Одним из секретов успешной карьеры, молодой человек», — сухо проговорил Голстейн, «является умение не задавать ненужных вопросов. Я понятно выражаюсь?» «Да, так точно». Сообразительный лейтенант немедленно вернулся в нужную колею. «Если честно, то я в точно таком же недоумении, как и вы». Генерал устало помассировал гудящие виски. «Ну да ладно. Через несколько дней сюда из Скверенца прибудет признанный эксперт по подобным вопросам. Вот она-то все нам и разъяснит».